добравшись почти до самого верха тропинки, Эва внезапно отвлеклась от своих размышлений, заметив мелькнувшее впереди рыжеватое пятно. «Не подходи!» — крикнул Джандалар. «Стой, Эйла! Это пещерный лев!» Он стоял на выходе из пещеры, готовясь метнуть копье в огромного хищника, который припал к земле и глухо рычал. Эйла поняла, что лев вот-вот прыгнет. «Нет, Джандалар!» — закричала она и кинулась к ним. «Нет! Эйла, не надо! О, великая мать, останови ее!» — воскликнул Джандалар, когда Эйла заслонила его собой и встала на пути у льва. Женщина резко и властно взмахнула рукой и, обращаясь ко льву на гортанном языке людей клана, приказала: «Стой!» Огромный пещерный лев с рыжей гривой дернулся в воздухе, полет его прервался, и он приземлился у ног женщины, а затем принялся тереться головой о ее бедро. Джандалар остолбенел. «Вэпхия, Вэпхия, ты вернулся!» — сказала Эйла на языке жестов, и, немало не колеблясь, не выказав ни тени страха, обвела руками шею громадного льва. Вэпхия старался двигаться как можно осторожнее, но все-таки сбил ее с ног. Джандалар разинул от удивления рот, когда огромный пещерный лев положил женщине лапы на плечи, словно обнимая ее, и принялся слизывать шершавым языком слезы с ее лица. «Ну, хватит, Вэпхия», — приподнявшись, сказала Эйла, — «а то ты мне всю кожу сотрешь». Запустив пальцы ему в гриву, она принялась почесывать его, отыскивая самые чувствительные места за ушами. Вэпхия перевернулся на спину и подставил ей шею, урча от удовольствия. «Я уж и не чаяла увидеть тебя снова, Вэпхия», — сказала Эйла. Она перестала почесывать льва, и тот снова перевернулся на живот. Эйла заметила, что он еще подрос с тех пор, как они виделись в прошлый раз. Вид у него был здоровый, хоть он и не отличался упитанностью. У него появились новые шрамы, и Эйла предположила, что он получил их в борьбе за территорию, но одержал победу. Она преисполнилась гордости за него. Но тут Вэпхия снова обратил внимание на Джандалара и зарычал. «Не рычи на него. Это мужчина, которого ты мне послал. У тебя ведь есть пара, думаю, у тебя уже много львиц». Поднявшись с земли, лев повернулся спиной к мужчине и направился туда, где лежали туши зубров. «Можно мы отдадим ему одного зубра?» — спросила Эйла у Джандалара. «Ведь у нас очень много мяса». Совершенно ошеломленный, Джандалар все еще стоял у входа в пещеру, сжимая в руке копье. Он попытался ей ответить, но из его горла вырвался лишь слабый писк. Наконец ему удалось отчасти прийти в себя. «Можно? И ты еще спрашиваешь у меня разрешение? Дай ему обе туши, дай ему все, что он захочет». «Вэпхия, не нужны две туши». Эйла назвала льва по имени, произнеся при этом слово на языке, которого Джандалар не знал, но он догадался, что это имя льва. «Вэпхия, нет, не трогай телочку», — сказала Эйла на языке жестов, сопровождая их звуками, которые Джандалар не привык воспринимать как слова. Но когда она отобрала у льва одну тушу и подтолкнула его к другой, Джандалар изумленно ахнул. Лев вонзил зубы в шею зубра и потащил его прочь с уступа. Крепко держа тушу в зубах, он поволок ее вниз по знакомой ему тропинке. «Я скоро вернусь, Джандалар», — сказала Эйла. «Вдруг по дороге ему встретится Винни с удальцом. Я не хочу, чтобы он напугал жеребенка». Джандалар продолжал смотреть на женщину, шедшую следом за львом, до тех пор, пока она не скрылась из виду. Затем они показались вновь. Эйла, не испытывая ни малейшей тревоги, шагала рядом с Вэпхи, который по-прежнему держал зубами за холку огромную тушу зубра. Когда они поравнялись с большим валуном, Эйла остановилась и мягко потрепала льва по шее. Вэпхия разжал зубы, и туша осталась лежать на земле, а женщина взобралась на спину ко льву. Джандалар вконец оторопел и только тихо покачал головой. По взмаху Эйлы лев рванулся с места, а она крепко уцепилась обеими руками за рыжую гриву. Лев мчался с огромной скоростью. Эйла прильнула к нему, ее длинные волосы развивались на ветру. Затем лев стал двигаться медленнее и повернул обратно, направляясь к луну. Он снова вонзил зубы в тушу и поволок ее по долине. Эйла стояла возле валуна, глядя ему вслед. На краю поля лев остановился, бросил тушу, и до Эйлы донеслись знакомые звуки «нган-ган-га», которые, постепенно набирая силу, переросли в громкий рев, от которого Джандалар содрогнулся всем телом.